тот период у меня не было ничего, кроме своей жизни, что надо было бы защищать, разве что какие-то вещи, но это такая мелочь, что и вспоминать не хочется. Сейчас же я столкнулся с тем, что жизненные вызовы на порядок сложнее. Нет простых путей, эмоций и решений. Может возникнуть ситуация, в которой будут фигурировать сотни переменных, такие как долг Кати перед родом, ее чувство ко мне, реакция родни, могущество жениха, последствия, безопасность моих близких. Мда, попал, блин, в развитое общество. Как я поведу себя, поразмыслив, так и не определился. По одной простой причине. Думать о себе можно что угодно, а на деле может выйти совсем другое. Так что единственный способ проверить себя, это испытать на практике. До чего, надеюсь, не дойдет. Но я не я, если легко сдамся. Хрен им, этим всяким женихам доморощенным. От дома до института, 15 минут размеренного шага. Это то расстояние, на котором можно обнаружить себя идиотом. Я голову себе сломал, пытаясь придумать, как обнаружить слежку. А решение все это время лежало рядом. Если за мной следят обычные люди, то это не так страшно. Даже если у них есть оружие, они мне ничего не смогут сделать. Разве что узнают что-то важное, но и то это тот неизбежный риск, с которым нужно просто смириться. Другое дело, бесы и ходоки. В первую очередь ходоки. В метро я именно с таким столкнулся. Насколько мне известно, все ходоки поголовно аристократы. Если способность пробудилась у простолюдина, то ему выдавали ненаследуемое дворянство. Если у детей тоже дар откроется, и так три поколения подряд, то дворянство становится наследуемым. Уверен, что всяких исключений хватает, и что не все ходоки аристократы поголовно порядочные люди. Чего уж, я уже не раз сталкивался с обратным. Как бы там ни было, в метро я столкнулся с аристократом, что говорило о многом. За меня взялись всерьез. Поэтому мне и надо ориентироваться на обнаружение самых опасных противников, то есть ходоков. Ну и на бесов вдогонку, эти ребята тоже могут проблем доставить. Ах да, про многоликих тоже не стоит забывать. Я уже столько раз изучал и тех, что придумал печать обнаружения за 7 минут из 15, которые пролегали между домом и институтом. Матвей шел рядом, но думал о чем-то своем, поэтому не мешал. Мне же эта идея пришла в голову, когда я в очередной раз пытался определить, кто за мной наблюдает. Прямо сразу воплощать задумку не стал. Со стороны это выглядело бы слишком странно. Не то, чтобы алхимику обязательно махать руками, вовсе нет. Но это не касается проверенных и отработанных схем. Там, где нужно выстраивать что-то новое, важна концентрация и точность. Если прижмет, то можно и на ходу, но точность упадет, а следовательно и расход сил повысится. Сейчас не вижу смысла спешить. Время терпит. Дошли до института, поздоровались со всеми, пообщались и, когда уселся за парту, достал листок и быстро набросал то, что успел обдумать. И там же провел тест. Закономерно печать выдала отклик, что вокруг большое количество бесов и небольшое ходоков. Информация здесь и сейчас бесполезная. Но вот если в городе прогуляться, да зайти куда-то в безлюдное место, чтобы исключить случайности, то, а что дальше я так сразу и не придумал. Ходока поймать можно, но сопряжено с большим риском. Да и попробую я это провернуть, сразу солью информацию, что научился отслеживать слежку. Надо аккуратнее действовать, а еще лучше скинуть работу профессионалам. Пусть Родион разбирается, кто там за мной наблюдает. Вторник обрадовал началом военной кафедры. Ждал я ее по понятным причинам. Мне было совершенно непонятно, как в этом мире ведутся войны. Опыт прошлой жизни не помощник. Там не было войн, так, чтобы задействовались большие объединения людей, в силу отсутствия последних. Обучение у Ольги Владимировны затрагивало тему войн, но в разрезе политики и экономического захвата. Интересно, увлекательно, вызывает мурашки, но для меня не особо практично. Другое дело, прямые боестолкновения. Здесь я, как алхимик, мог развернуться и придумать что-то новое. Эта мысль меня, если честно, смутила. Никогда я себя не воспринимал, как военного алхимика. А тут получается, что большинство моих разработок направлены именно на войну. Мда, куда-то не туда моя жизнь свернула, но и отказываться я от этого не собираюсь. Для парней участие было обязательным, для девушек – по желанию. Этот год стал первым, когда появилась военная кафедра, что было еще одним тревожным звоночком. Разумеется, это обсуждали все, кому не лень, то есть весь институт. Всего в аудитории собралось человек 30, парни с нашего факультета и четверо девушек. В качестве лектора выступал кто угодно, но уж точно не типичный преподаватель. У него не было ужасных шрамов или чего-то такого, но осанка, выправка, взгляд. А еще он был бесом, не высшим, но и не средним. Где-то между двумя этими понятиями, с индексом опасности в 59. В этом заключалась одна загвоздка, которую я скорее смутно ощущал, но понимал не до конца. Почему мужчина, у которого индекс опасности по моей формуле определяется, как 59, ощущается не как высший бес? Именно ощущается. Это было моим субъективным ощущением. В то же время София Медведева, у которой текущий индекс ниже, ощущается именно как высшая. Либо мой подсчет неверный, либо в этой теме есть что-то еще, что ускользнуло от меня. Допускаю оба варианта. Индекс я оценивал исходя из тех проблем, которые может доставить бес в бою. Измененность его тела, регенерация, физическая сила и другие параметры, которые отличали обычный организм простого человека от бессмертного. При желании, если чуть заморочиться, потратить больше сил и времени, то я мог получить более детальную информацию об объекте изучения. Детальную, но не максимально подробную. Для примера, у Виктора Моржова очень крепкая кожа, у Софии не такая крепкая. Предположительно, если Виктора ножом ударить, то не факт, что пробьешь. Я бы с удовольствием узнал детали, но для этого нужно ох как много исследований аристократов, что просто невозможно. Потому что эти исследования подразумевают обратную связь, ответы на вопросы и прямой контакт с испытуемым. А кто на это согласится? Никто. За любопытство в эту сторону и убить могут. Что касается военного, единственное, что сразу бросалось в глаза, это то, что потенциал он свой исчерпал. Если сравнивать с другими студентами, то его потенциал довольно низкий. Остальные слабее, но это сейчас. Студенты молоды, а мужчина перед нами уже нет. В перспективе 90% тех, кто здесь собрался, если реализуют свой максимум, превзойдут его. Что намекало, его родословная не самая сильная. В этом причина, я не знал. Сергей Сергеевич Манул, так его звали. Аристократ, чью персону тоже успели обсудить перед занятием. Как говорят, его род сотрудничал с князем и занимался, ну да, собственно, войной и занимался. Присаживайтесь, господа и дамы. Бросил он недовольный взгляд на присутствующих здесь девушек. «Надеюсь, мне вам не надо объяснять, как вести себя в аудитории». Шепотки моментально смолкли. «Также надеюсь, что вы уже знаете, что войны бывают разные. Политические, экономические, идеологические. Это мы с вами разбирать не будем и сосредоточимся на старых добрых сражениях. Меня попросили научить вас думать». Тут он хмыкнул. «Я разное хмыканье видел. Кто-то усмехается по-доброму, кто-то больше скалится». Сергей Сергеевич же приподнимал левую часть верхней губы и показывал пару желтых зубов. Выглядело жутковато и отталкивающе. «Сказали, что у вас это неплохо получается. Ну хоть тупыми не назвал, и то хорошо. Поэтому первая лекция будет вводной. Чуть позже, когда мы с вами пройдем основы, то проведем учения. Настоящие, боевые, где вы познакомитесь вживую с тем, с чем столкнетесь на войне. Невозможно столкнетесь, а столкнетесь в утвердительной форме. Это не звоночек, это набат о том, к чему готовится государство и князь. Продолжим ваши традиции обучения. Кто мне скажет, как проходят войны?» «Ну», — приподнял он бровь, оглядывая аудиторию, и снова с его мимикой творилось что-то странное. Приподнял бровь так, что все лицо исказилось. «Аристократы сражаются с аристократами», — послышался голос, — «а обычные люди в войнах не участвуют». Я бы сказал, что мужчина удивился, но скорее об удивлении надо было догадываться, а не прочитать по мимике или интонации. «Участвуют», — ответил тот же голос, немного неуверенно. «Ясно. Умственные способности переоценили», — тихо буркнул себе под нос Сергей Сергеевич, — «но среди ареста многие обладали прекрасным слухом. Давайте представим, что у вас есть 1 000 000 солдат. Цель – захватить соседнее государство. Ваши действия – узнать, сколько есть солдат у противника». На этот раз ответ прозвучал гораздо увереннее. «Верно. Допустим, у него 10 тысяч солдат. Что дальше?» «Солдат солдату рознь», — ответил тот же парень. «Его звали Геннадий, и за весь год мы с ним особо не пересекались». «А какие бывают солдаты?» — с безгранично нулевым любопытством спросил наш лектор. «Эти основы знает каждый», — ответил Геннадий. «Обычные люди, бесы и ходоки. Первые отличаются по уровню подготовки, вооружению и технике, которая у них есть. Вторые и третьи отличаются по уровню силы, ну и подготовке тоже. Один ходок может уничтожить любое войско, если у них нет средств противостояния ему. Поэтому с тех пор, как появились ходоки, большие армии упразднились. «Вы неплохо знаете историю, юноша», – кивнул Сергей Сергеевич. «А кто мне скажет, сколько и в каких странах есть ходоков, раз уж они так ценны?» Никто не ответил. «Что же?» – повернулся мужчина и нажал на пульт, включая проектор. «По последним данным, на территории нашего государства в лучшем случае около 500 ходоков. Треть из них – слабосилки, которые на войне хоть и имеют ценность, но ход сражения в нужную сторону повернуть не смогут. Еще треть – середнячки. При должной сноровке много бед натворят. Ну и последняя треть – высшие. Глобально ничем не отличаются от середнячков, но возможны разные варианты. Для сравнения, в Английской империи насчитывается больше 3000 ходоков. Века селекции и агрессивной политики сделали свое дело. А то, сколько ходоков в других странах. Слайд. Вроде ничего такого, обычные картины, но мозги у меня так разогрелись, что того и гляди, задымятся. Россия оказалась сильно отстающей в количестве ходоков от большинства европейских стран. Один простой факт, который менял столь многое, что даже не знаю, о чем думать. Кто расскажет, что может натворить ходок? Спросил Манул, когда нагнал на всех нас жути. Варианты, которые предложили студенты, заставили меня переосмыслить знакомые постулаты. Ходок мог скинуть бомбу, яд, устроить диверсию, уничтожить главнокомандующего и командиров, оборвать поставки, взорвать завод и... Перечисляли долго. Потом перечисляли известные методы борьбы против ходоков. Метеоритное железо, гарпуны, протоколы безопасности. Также обсудили роль бесов и то, чем могут пригодиться обычные люди. Если коротко, то им отводилось все то, что не с руки делать господам аристократам. Нести посты, караулить, захватывать мелкие объекты и так далее. Одно я понял очень хорошо. Какой бы армия ни была большой, ее уничтожит один единственный ходок, если против него нет средств защиты. Ходоки – это короли на войне. Их стремились убивать в первую очередь. Об этом не говорили, но после уроков Родиона мне почему-то подумалось, что внешняя разведка обязана была заниматься вычислением ходоков чужих государств и брать их на заметку, а может и устранять. ХМ, большой такой ХМ. Когда лекция закончилась, я отправился на выход, думая о том, что подписал себе смертный приговор. Блокираторы сводили преимущество ходоков на нет, с ними можно прикрыть сколько угодно войск. Получается, что я, немного, немало, изменил баланс сил в мире. Убивают и за меньшие. Глава 12. Солнечный денек, маяк и тесты. Сегодня выдался солнечный денек, редкость в последние недели. Этим природным подарком воспользовались студенты и на обеде хлынули на улицу. Мне ни с кем общаться не хотелось, поэтому я в одиночестве тоже отправился на выход, под свое любимое дерево. Пока шел, вспомнил про Камилу Коршунову. Получается, ей пришлось спешно бежать вместе с братом. В чем-то грустная судьба. Ну да все в этой жизни закономерно. Участвуешь во всяких темных делишках, будь готов ответить. Прям как у меня ситуация. Мучу алхимию всякую разную и остается гадать, когда мне выпишут счет. Эдгард, махнул рукой Слава, тот самый парень Батон, с которым я первым познакомился в общаге. Он вышел из-за ближайших кустов, а за ним следом Маша Толмачева и Сергей Смирнов. Он же бастард, внебрачный сын какого-то аристократа. Энда, раз не хотел общаться ни с кем, то лучше бы спрятался в институте. Было наивно ждать, что дерево защитит меня от чужих зорких взоров. Здорово, махнул я в ответ, вы тоже подышать выбрались, и пообедать, поднял вверх контейнер Сергей, давно не виделись. Ты все, с нашего института отчислился? Не совсем. Так уж вышло, что я с бывшими одногруппниками пока что не пересекался. То одно, то другое. Да и, они присели рядом, взялись за свои обеды, пошли вопросы, и я словил себя на странном ощущении несуразности. Живут же люди, бед не знают, о судьбах мира не думают. Хорошо им, а может и нет. Если не ныть, то вызовы мне нравились. Значит, ты будешь ходить на материаловедение, уточнила Маша. Получается, на парах пересекаться не будем. А вы куда поступили? Первый год у нас прошел общим, а со второго потока студентам предложили на выбор факультеты. «Я на биологию», — ответила девушка. «Прикладная математика», — ответила и Слава. «А я на управление», — улыбнулся Сергей.

Чисто ради интереса. Если выставить их на свободный рынок, сколько заплатят? Скорее убьют, буднично заметил он. Это понятно, но все же, допустим, я смог обеспечить свою безопасность. Ближайшая аналогия – это метеоритное железо. История знает всего пару случаев, когда небольшие камни продавались. Стоимость доходила, если на современный курс, то обсуждать можно, начиная с 500 тысяч евро. На аукционе легко дойдет до нескольких миллионов. Во всех остальных случаях, которых гораздо больше, камни отбирали. Иногда обменивали на что-то ценное. Например, покупали города. У кого можно купить город? Удивился я. У короля. А размах впечатляет. Сколько же миллионов или миллиардов прошло мимо меня? Нисколько, если подумать. Никто мне столько не заплатит. Проще убить и отобрать. Да и даже пожелая князь заплатить полную цену, не уверен, что у него найдется свободный бюджет под это дело. Может продать парочку блокираторов в Европе? Финансы клана поправите, пошутил я. Этот вариант рассматривали. Рисков и последствий больше, чем выгод. Значительно больше. Родион вроде говорил, как и всегда, безэмоционально, но почему-то в этот раз прямо придавил словами. Шутки в сторону, скинул я наваждение, если вы хотите именно покупать такие устройства, то черновой вариант стоит миллион. Когда доработаю, стоимость вырастет. Если же от этих штук зависит судьба государства, то я могу и так сделать. Щедро. Может и щедро. Но князь просил помощь. Вот я и готов помочь. Забрав новые устройства и попросив сделать еще, Родион ушел. Глава 13. Не сегодня. Остаток выходных я провел в одиночестве. Делал то, что наметил раньше. Проводил тесты алхимии пространства, как я называл новое направление. Пытался нащупать путь алхимии прямого воздействия, как я назвал направление, где не требовались печати. Ну и за учебниками тоже пришлось посидеть. Во всех трех темах никакого успеха не достиг. Ожидаемо, но от этого не менее разочаровывающе. Зато сделал кое-что новое. Метку, которую проверил в понедельник, до первой поры, когда ходоки повалили через специально отведенную для них комнату. Я встал недалеко и когда оттуда вышла какая-то девушка, активировал устройство. Оно небольшого размера, легко помешалось в ладонь. Туда я внедрил сонар, который послал импульс. Всего на 4 метра, но выбранная жертва как раз проходила мимо, поэтому больше не требовалось. Я старался не показывать своего интереса, но внимательно отслеживал, почувствует девушка воздействие или нет. Импульс коснулся ее, появилась реакция. Устройство зафиксировало ее и выдало мне. Результат я тут же записал, пока не доработал способ, чтобы само устройство сохраняло полученные данные. Когда закончилась первая пара, я запустил большой импульс, но докрутил его так, чтобы он отследил одну конкретную девушку. Она обнаружилась этажом выше, метрах в 30 от меня. Неплохо. До конца дня проверил метод еще несколько раз и на третий он дал сбой. Метка почему-то перестала работать. Тип отклика изменился и я потерял девушку из виду. Сначала было подумал, что она переместилась из института, но нет, встретил ее в коридоре. Значит, причина в чем-то другом. Кажется, халявы и быстрых решений не будет. Следующая неделя прошла в схожем темпе. Я докручивал свои разработки и пытался отслеживать, что за ходоки и бесы рядом со мной ошиваются. С каждым днем технология работала все лучше и впереди маячила по-настоящему толковая версия, которая не подведет в самый ответственный момент. Из любопытного за эту неделю отмечу поход на дебаты. В качестве зрителя был соблазн записаться к ним, чтобы отточить мастерство речи, но я понимал, что тупо не хватит сил. Я и так отправил на дальнюю полку несколько планов, такие как изучение иностранного языка, что считалось вообще-то обязательным для любого аристократа. На дебатах выступала Алиса Сирень, та самая скромная девушка, что была на дне рождения Кати, также та, кто обладала выдающимся даром влиять голосом на людей. И если на дне рождения она была сама тишина, то на дебатах подавляла и доминировала в жесткой форме. Я отметил, что ее мастерство стало еще выше. Сам я на удивление перенес воздействие проще, чем в прошлые разы. То есть во мне тоже что-то значительно изменилось. Возможно, дело в раскрытии потенциала, а может и в прохождении испытания. Лично я ставил на второе. Это было заметно по другим студентам. Кто плывет из них, а кто собран, словно зверь. Мой зверь внутри чувствовал что-то родственное в этих людях, которые выделялись на фоне общей массы. Стоит ли говорить, что они были из самых именитых и влиятельных семей? А те, кто попроще, ну да, они плыли под воздействием. Из приятного случилось то, что 4 дня из 5 я обедал вместе с Катей в столовой для Ариста. Перезнакомился со всем ее кругом общения. Они меня не то, чтобы приняли, но общались нормально и открыто. Если сравнивать с тем, как было в начале того года, когда на меня смотрели, как на пустое место, а точнее вовсе не смотрели, то сейчас появился проблеск доброжелательности, что нравилось не всем. Куницын Антон опять вызвал меня спарринговать. В среду я его размазал, а в пятницу, когда он потребовал реванша, это закончилось моим не то, чтобы поражением. Хотя кого я обманываю, улететь в нокаут — это именно поражение. Тогда он победно ушел, а тренер отвел меня в сторону. «Ты стал сильнее», — заявил он. Не спросил, а утвердительно произнес. И приподнял я бровь, ожидая продолжения. В соревнованиях не думал поучаствовать. Соревнования проводились каждый год в рамках факультатива. Участие мог принять любой, в том числе высшие бесы, которые, что ты с ними не делай, легко победят любую технику. Тем более, когда они и сами в плане техники сильны. Так что каждый год наверху оказывались сильнейшие, как в плане рукопашки, так и личных сил. Те из них, кто готов был засветить свои возможности. Это индекс опасности за 50. Кстати, у меня сейчас 36, разница вроде небольшая, но вот именно, что вроде. Не стоит забывать, что многих аристократов натаскивают с детства. Я же за прошлый год добрался до уровня, где можно не позориться. Ну ладно, чуть выше, на средний уровень. Да и то, с оптимизмом это говорю. Не уверен, что есть смысл, честно ответил я. Вызов всегда стимулирует, спокойно ответил тренер. Подумай над этим. Да что тут думать, я готов признать, что это хороший смысл и мотивация. Будь у меня больше свободного времени, обязательно бы согласился. А так, нет, мне бы выжить. В среду отправился к Соболеву. Встретился с Германом Викторовичем на нейтральной территории, рядом с институтом. Эдгард, пожал он мне руку. Мы уселись, сделали заказ, перекинулись парой фраз о погоде и перешли к делу. Жаль, что ты отсутствовал на выставке. Прошло очень удачно, и многие хотели узнать, из-под чьих рук вышли необычные шедевры. Ты же знаешь, что я хотел бы избежать лишнего внимания. Мы с этим мужчиной давно на «ты» перешли. Он старше по возрасту, да и по влиянию выше, но не настолько, чтобы я выкал. Тем более, когда у нас партнерские деловые отношения. Что касается лишнего внимания, ранее мы обозначили, что Соболевы будут рассказывать, что у них появился талантливый мастер, но фамилию мою называть не будут. Пока что, в будущем я планировал, что общественность случайно узнает о том, что особая ювелирка моих рук дело. Собственно, и так уже многие знают, просто, как я надеюсь, не представляют истинных масштабов. Когда окрепну и встану на ноги, подумаю заявить о себе, как об одаренном в области металлов и драгоценных камней. Что-то такое. В истории есть упоминания таких личностей, да и всяких артефактов тоже полно в мире. Поэтому как алиби и объяснение моих способностей, вариант рабочий. Правда, одаренных такого типа в мире еще меньше, чем целителей. Значительно меньше. Настолько мало, что я до сих пор ни о ком подобном не слышал. В смысле, кто бы предоставлял услуги. Так-то они наверняка где-то есть. Знаю. Также помню про твою загруженность, улыбнулся он. Его улыбка была легкой иронией по поводу загруженности юного студента. Он, как более взрослый мужчина, не последний человек в этом городе, тоже имел плотный график. Только вот, Герман не знал и десятой части того, что происходит в моей жизни, поэтому его улыбка прошла мимо. «Ты ведь не против продолжить сотрудничество? Я кое-что подготовил». Соболев достал из кожаного портфеля папку и передал мне. Я раскрыл и увидел эскиз колье. Полистал и нашел еще несколько десятков изделий. Подробное описание, предпочтительные материалы и прочее. «Это надо сделать», — уточнил я. «Что-то или все. Понятное дело, не в разброс, а комплектами. Возьмешься? Сроки? Один комплект раз в 2 месяца было бы идеально». Я еще раз пробежался глазами по чертежам, прикидывая объемы работы. «Эффекты те же самые. Зачем усложнять, если работает?» Снова улыбнулся он. «С этим утверждением я бы мог поспорить, но одно дело, когда ювелир производит изделие с одной фишкой, ну двумя. Другое дело, если он генерирует десятки разных эффектов, возникает вопрос, как далеко простирается его сила. Поэтому в ближайшие пару лет мне предпочтительно делать схожие изделия, чтобы набить руку, сделать себе имя и не вызвать слишком много подозрений в свою сторону. Это реально, ответил я, подумав, тогда, материалы доставит к тебе в мастерскую. Устроит? Вполне. Как сделаю что-то, сообщу. Договорились. Мы закончили ужин, распрощались и отправились по своим делам. Поездка на родовые земли вызвала волнение. Очень уж запомнилось нападение, последующий бой и последствия. Но пришлось, куда деваться. На неделе со мной связалась строительная компания, занимающаяся расчисткой, и спросила, что делать с фундаментом. Тот в свое время предки заложили основательный, кое-где он подпортился, но если провести восстановительные работы, то можно использовать и дальше. Выехал я за 2 часа до встречи с прорабом. Хотел сам осмотреть, как фундамент, так и территорию. Будь у меня обычный запрос, то оставил бы прошлый. Тут и экономия времени, и средств. Разрушение фундамента и последующий его вывоз обойдутся мне в копеечку с 6 нулями. Так что нужны веские аргументы, чтобы пойти на это. Первое, что я сделал, пошел смотреть, где больше всего энергии мира протекает. Располагалась она неравномерно, и было у меня подозрением, что действует по принципу рек или вены кровеносной системы, только в масштабах целой планеты. По закону подлости концентрацию энергии я нашел совсем в другой стороне от дома. Это было веским аргументом, чтобы перенести дом. Но, подумав, пришел к выводу, что не обязательно это плохо. Во-первых, я точно не знал, постоянны ли течения или меняются со временем. Если меняются, тогда и дом переносить смысла нет. Во-вторых, я не был уверен, что жизнь в доме, где всегда повышенное количество энергии, такой уж плюс. Нет, для меня это точно плюс, но я уже обучен взаимодействовать с энергией мира и являюсь сформировавшимся организмом. А как будут реагировать дети, неизвестно. Исходя из того, что я могу перенаправить потоки и свести их в нужную точку, то без разницы, где ставить особняк. Лучше тогда уж вдали, чтобы иметь возможность регулировать плотность насыщения. Было бы, кстати, познавательно изучить жилища старых родов и проверить, живут они на источниках или нет. Теоретически, если повышенный фон способствует развитию бесов, ходоков и одаренных, то это должно предоставлять бонус. На практике же, я ничего о таком не слышал. А ведь тогда должны существовать методы определения энергии и какие-то практики. Но о них я тоже ничего не слышал. Либо это секретная информация, либо местные ничего не знают о таком явлении, как энергия мира. Надо подумать, как это использовать. Но пока рано приступать к практике. Вот как женюсь, так задумаюсь, как дать детям максимум. Второе, что пошел изучать, сам фундамент. Здесь и просто, и сложно. Я, как алхимик, могу много чего создать и сделать. Мой дом, моя крепость, в данном случае буквальное выражение. Я и правда могу создать крепость. Строители поработали на славу, руины исчезли. Я бы сказал, что стало чище, но нет. Следы шин, ямы, да и сам фундамент выглядел, как обгоревшая кость. Я обошел его по кругу, залез на него, спустился в подвал и вспомнил, насколько дом был просторным, а также то, сколько там людей жило. Не то, чтобы много, но родители, дети, бабушки и дедушки, прислуга и охрана. Небольшая, но дружная семья, которая так тепло ко мне относилась. Кулаки непроизвольно сжались. Жаль, что так вышло. Если бы не та ночь, то кто знает, где бы я сейчас находился. Фундамент я прощупал своими методами. И правда, крепкий. Загвоздка в том, что сам я могу сделать еще прочнее, сразу заложив внутрь то, что мне нужно. До приезда бригадира пытался определить, что лучше. Если оставлять, то я не реализую весь потенциал, это первый минус. Это не значит, что вообще ничего не сделаю. Придется повозиться, чтобы адаптировать то, что есть к моим потребностям. В этом второй минус. Переделывать всегда сложнее, чем делать с нуля. Из плюсов. Экономия времени все же будет, как и денег. Не то, чтобы последнее меня сильно волновало, но и транжирить лучше не стоит. От размышлений отвлекала подъехавшая машина. Я немного напряженно отреагировал на мужчину. Мы с ним виделись уже, но я помнил, что есть те, кто умеет менять обличие. Амулет не сработал, рядом не было никого, кто бы за нами наблюдал, но кто знает, чем удивят враги. Людей Родиона я тоже не вижу, но где-то же они есть. Господин Эдгард, я здесь. Вышел я из тени, не показался сразу, чтобы изучить, кто ко мне пожаловал. Паранойя, залог выживания. Уже осмотрелись, что решили насчет фундамента. Перешел он сразу к делу. Я поделился сомнениями и спросил про нюансы. В итоге мужчина убедил меня, что лучше оставить. Понятно, что убеждал он со своей колокольни, не зная всех нюансов, но я все же прислушался и согласился. Успокоил себя тем, что я сейчас не знаю, что именно захочу создать. Может так статься, что заложу один фундамент, а потом выяснится, что нужно совсем другое. Поэтому лучше начну с небольшого дома-мастерской, который поставлю как раз на пересечении потоков энергии мира. Бригадир не совсем понял мое такое желание, но пообещал рассчитать смету на закладку нового фундамента и общего проекта. Пока этот вопрос решается, а затянется он на пару лет минимум, поднаберусь опыта, да и с другими вопросами разберусь. А после учебы, когда не надо будет ездить в институт, засяду здесь и развернусь, как алхимик. Роман Коршунов прогуливался по улице и пил чай из стаканчика. Чай он купил 20 минут назад. Выпала минутка, пока парень, за которым он наблюдал, обнимался с девушкой. Молодость и беспечность. Знал бы ты, чего это будет тебе стоить. За парнем Роман следил по приказу Каниса. Если описать последние две недели, то это было одной из основных его работ. Следить за теми, за кем прикажут. Еще стоять за спиной Каниса на очередных переговорах, выполнять мелкие поручения. Вот и все рабочие будни. Парнишка напротив, Адам Кротов, 16 лет, второй сын Сергея Кротова, главы рода, который входил в клан Медведевых. Семья, поднявшаяся за последние два года в высшую лигу благодаря государственным контрактам на строительство, и заодно отжавшая большой кусок пирога у других семей, занимающихся стройкой, в частности у Муравьевых, которые входили в клан Белогрудовых. До прихода Медведевых к власти, Муравьевы были если не лидерами, то одними из первых уж точно, да и сейчас таковыми оставались. Но князь, ох уж этот князь, в эти дни Коршунов узнал о политических раскладах, кто кого ненавидит, кого и какие отношения связывают, что готовится в стране, больше, чем за всю предыдущую жизнь вместе взятую. Князь изменил многое и целенаправленно выдавливал тех, кто играл на чужой стороне, то есть на стороне иностранных компаний, которые представлял Канис, и цели работодателя были далеки от благородных. Видимо, Роман унаследовал какие-то черты от отца, потому что по разговорам, обмолвкам и мелькающим намекам, узнал гораздо больше, чем ему хотели сообщить. А может, все было иначе. Быть может, Канис его проверял, погружая в тайны и наблюдая, как будет вести себя новая пешка. Как себя вести и что делать, это тот вопрос, который беспокоил Романа больше всего. В первый раз он перешел черту, когда выпустил пауков в метро. Беды не случилось, но это заслуга людей князя и Соколова. С работой они чуть хуже, и город бы оказался на грани разрушения. Тогда Роман не совсем понимал масштабы того, что делал. Ему дали поручение, и не выполнил он его. Кто знает, чем бы это закончилось. Если вначале Коршунов еще наивно думал, что сможет в любой момент уйти, то после того, как Канис находил его в любом месте, когда ему требовался помощник, эти заблуждения исчезли. Не только у Романа имелась возможность ставить метки, о чем его честно предупредили. Бежать надо было в самый первый день, а сейчас я замазан так, что никогда не отмоюсь. Свидетелей в таких делах не оставляют. Роман понял бы, желая Канис просто поддержать Белогрудова, чтобы продвинуть свои интересы. Обычная борьба за власть, ничего нового. Но Канис был другим. Он был готов погрузить страну в хаос, просто чтобы посмотреть, что будет делать князь. Да и не хотел он победы Белогрудова. Иначе как объяснить то, чем сейчас занимался Коршунов? Адам, юный и беспечный парнишка, прогуливался с молодой девушкой. Молодой, красивой, с пышными волосами, выпуклой грудью. Нетрудно догадаться, что привлекло молодого аристократа в этой девчонке. Привлекло настолько, что он сбежал от своей охраны, переместился в другой город, где и пошел на свидание. Наводку на парня предоставил Канис. Потом Роман с ним случайно столкнулся и поставил свою метку, тем самым получив возможность отслеживать, где находится мальчишка. Как и в случае Соколова и княжеской дочери, помеченной во время короткого боя, и за которой тоже пару раз следил, выслеживая, в каких местах она появляется. Цель Коршунову поставили конкретную. Убить особо жестоким способом мальчишку. Убить так, чтобы его отец потерял контроль и напал на Белогрудовых. Это и говорило о том, что Канис не хочет их победы. Он хочет совсем другого. Чтобы обе стороны измотали друг друга. Пока Роман обдумывал, что делать, Парень попрощался с девушкой, зашел в ближайший двор и исчез. Не сегодня. Глава 14. Учение. В субботу вокруг института царил ажиотаж. Не то, чтобы грандиозный, но достаточно большой, чтобы собралась толпа. Всего человек 100 пришло, из них девушек не больше десятка. «У тебя есть идеи, как учения проходить будут?» — спросил Матвей нервно, когда мы подходили и до толпы еще оставалось как расстояние, так и время. Свою нервозность он явно не показывал, но если долго общаться с кем-то, то начинаешь лучше читать его скрытые эмоции. Лицо задумчивое, пальцы постукивают по бедру, на девушек не засматривается. Последние так и вовсе, почти повод звонить в скорую. Между нашим домом и институтом, 15 минут ходьбы по оживленным улицам центральной части города. Проходим и мимо метро, откуда всегда выходят люди. Я это к тому, что в любую погоду на этом отрезке можно встретить девушек и женщин, которым Матвей нет-нет, да улыбнется. Сегодня он не улыбался. Я посмотрел на небо. Дождя нет, но оно серое, осеннее. Мне и такое нравится. Это лучше туч, несущих кислотные дожди. Гуляет ветер, прохладный, норовящий то и дело надуть пыли прямо в лицо. Но и это мелочь. Погода достаточно хороша, чтобы студенты собрались на улице. По мере приближения я выхватывал все больше деталей. Как они общаются, смеются. Кто-то курит, кто-то морщится на это. Между первыми и вторыми среди аристократов всегда пролегает разделительная черта. Если хочешь покурить, изволь отойти подальше, чтобы не задеть чувствительные носы. Понятия не имею, ответил я соседу. А, нет, перебил я его. Не хватало, чтобы он еще в присутствии аристократов, среди которых хватает владельцев улучшенного слуха, спросил, не говорили ли мне что-то представители княжеской семьи. Ясно, сказал Матвей. Его палец еще сильнее затарабанили по бедру, переходя в нервный тик, но как только мы подошли достаточно близко, чтобы на нас обратили внимание, это прекратилось. Парни, махнул нам Виктор Моржов, а потом заявил стоящий рядом, если нас будут делить на команды, то чур я с Соколовым. Да кто этот Соколов? Послышался чей-то голос из толпы. Спросили тихо и не у нас, поэтому мы и не обратили внимания. С чего ты взял, что будут команды? Пожал я парню руку. Матвей сделал то же самое. На его лице так и читался аналогичный вопрос. Предположение, ответил Виктор, что-то мне подсказывает, что эти учения не из тех, где мы неделю сидим в лесу, жарим мясо и отдыхаем. Ставлю на то, что будет серьезно. Виктор, опять ты нагнетаешь, из толпы вынырнула Раа. Привет, Эдгард. Если что, то я с тобой в команде. Да они сговорились, блин. Господа, к нам подошел какой-то парень, которого я лично не знал, в институте видел, но представлен не был. Виктор, Раа, а кто такой этот Соколов? Да вот он, хмыкнул Моржов, указав на меня. Ау, удивился студент, прошу прощения, мы не представлены. Я Егор, Егор Селезнев, Эдгард Соколов, пожал я парню руку. Лично я его не знал, но был в курсе, что он с третьего курса управления. Сегодня только наш факультет собрали, первый, второй и третий курсы. За первые 3 недели учебы у нас прошло 6 занятий на военной кафедре. Мы разбирали общие военные положения, стратегию, актуальные расклады и то, с чем можно столкнуться на войне. Также нас заранее предупредили, что учения будут проводиться каждый месяц, в 4-ю неделю. На вопрос, а как же основные занятия, был дан ответ, что умение управлять для аристократа плотно связано с войной. Не то, чтобы студенты этому удивились. Большинство восприняли, как должное. Впервые я ощутил, что присяга это не пустые слова. В случае конфликта аристократы и правда воевать будут. Да и не стоит забывать, что разборки между аристо – это норма жизни, повседневной жизни. Остальных факультетов это тоже касается. Просто они пойдут после нас. Вопрос Селезнева не получил ответа. Студенты продолжали пребывать, к нам подошли новые лица, закрутилось, завертелось и про меня забыли. А я вот слова Виктора не забыл и перехватил его, когда собравшиеся отправились в здание. «Виктор», — позвал я, на что парень обернулся и с любопытством глянул на меня, «зачем ты постоянно привлекаешь ко мне внимание?» «А что?» Его выражение никак не изменилось, он как улыбался, так и продолжил улыбаться. «Не люблю внимание». «Эдгард», — Моржов остановился, пропустил несколько человек и посмотрел на меня, «если ты хочешь вращаться в высших кругах, то такие мелочи тебя не должны беспокоить». Хлопнув меня по плечу, он отправился за остальными, оставив меня в глубокой задумчивости.